Характер у пани Пеппы был очень мягок, и она не раз подчеркивала, что мягкости она научилась у диких зверей. Людей же, наоборот, избегала из опасения перед их хищностью. «Я, пожалуй, права, дорогой Анимон, ведь тебе пришлось познакомиться с охотником, захватившим дом твоего деда и прогнавшим вас, угрожая двустволкой. Но у тебя доброе сердце, и ты не теряешь веры в людскую порядочность. Может, это и к лучшему?» Вот какой была пани Пеппа. В свободное время она обучала моих дочерей дрессировке, и со временем у нас в доме появилась белка, умевшая зажигать лампы, пес, каждое утро поливавший цветы и умевший чистить башмаки, еж. Кот Валерий ловко и быстро пришивал пуговицы, а белые мыши вытирали пыль и пололи грядки. Резида особенно увлеклась дрессировкой птиц. Ее скворец через месяц научился говорить и даже сочинил несколько двустиший. Вот некоторые из них. «Левкойник поскачет и лопнет, как мячик». Или «Пуста башка у Анимона и его дочки, как вороны». А вот еще «Хотя слепла Пеппа, но крепка, как репа». Под влиянием этого скворца Пиония тоже принялась рифмовать и теперь говорит только стихами. Хотя она, несомненно, обладает даром к поэзии, понять ее творение непросто. Например, вчера она сказала так. «Георгина малина мылом бела, и зеркально, глядельно, водою лила, одеяло плескала, мокрела беда, капитана замену сюда». Это должно означать, что Георгина, умываясь перед сном, засмотрелась в зеркало и облила голубое одеяло. А я должен попросить капитана распорядиться постелить ей сухую постель. Как видите, Пиония хорошо рифмует, зато Резида не имеет себе равных в обучении птиц. Она научила плоских червей таблицу умножения, и теперь любая птица, съевшая такого червяка, сможет умножать числа от единицы до 100. Именно Резида дрессировала вашего колибри и научила его указывать на северо-восток, благодаря чему мы с вами плывем в Акатураду. Пани Пеппа окружила моих дочерей заботой и вниманием, стараясь угождать им во всем. Каждый день она готовила им всевозможное лакомство, например, кляксы в шоколаде или с кремом. Но, несмотря на это, девочки худели, чахли, я бы даже сказал, увидали, как цветы. Не помогали никакие лекарства и снадобья, никакие мази, настойки на розовой воде. Не помогла даже анимоновая наливка. Их состояние ухудшалось с каждым днем. Видимо, после искусственного климата острова Двойников девочкам было трудно привыкнуть к новым условиям. К счастью, пани Пеппа, изучая путевые дневники пана Кляксы, наткнулась на описание аптечного мыса и обеих рецептурий. Мы узнали, что там можно найти нужное лекарство. Я не стал долго колебаться, мы уложили чемоданы и пустились в путь. На дорогу пани Пеппа снабдила нас двумя корзинками спелых клякс. Путешествие наше прошло без приключений, и через неделю мы высадились в порту страны аптекарей. Правил там провизор микстурии второй. Уже сам климат аптечного мыса оказался благотворным для моих дочерей. Тамошние выдающиеся фармацевты занялись ими весьма заботливо. Мы получили ценные эликсиры из собственных сборов микстурия второго, которые быстро возвратили здоровье моим любимым дочерям. Не думайте, что я не пытался раздобыть для них и средства для достижения красоты лица, но ни мази, ни крема, изготавливаемые в стране обеих рецептурий, не обладают такими свойствами. Во время приема, данного в нашу честь удельным провизором, этот добрейший правитель сказал мне доверительно: «Насколько мне известно, в стране, называющейся Адакатурадой, вызревают плоды гунга. Сок этого фрукта является единственным эффективным средством от уродства. Рекомендую запомнить фрукт гунга из Акатурады». Здесь пан Левкойник тронул меня за рукав и, удостоверившись, что я не сплю, воскликнул: «Понимаете, пан Несогласка, как я счастлив, что встретился с вами». Понимаете, какое значение имеет для меня и моих дочерей эта поездка в Адакатураду? Просто не могу дождаться, когда же, наконец, мы доплывем до ее берегов.